На территории Европейской России смещается активный циклон, зародившийся над Средиземноморьем. Он несет с собой теплый и влажный воздух. На фронтах этого циклона при столкновении с холодной арктической воздушной массой выпадают сильные осадки, усиливается ветер. Этот циклон в ближайшие выходные дни окажет влияние и на территорию Ивановской области. Выпадение сильного снега начнется уже сегодня, в пятницу, и продолжится в течение субботы. Ожидается усиление ветра, метели, снежные заносы на дорогах. В воскресенье, по мере продвижения циклона на восток, ожидается выпадение осадков меньшей интенсивности, но заносы на дорогах сохранятся. Температурный фон существенно не изменится. Ночью минус 14-19 градусов, а днем не выше 10-15 градусов мороза. В выходные дни погода может создать трудности для продвижения пешеходов и транспорта. Поэтому будьте внимательны и осторожны. Постарайтесь оставаться дома.